Глава 23. Власть, как известно, развращает. Вера в собственное могущество и безнаказанность играет дурную шутку с восприятием реальности. А если еще до возвышения тебе долгое время приходилось пресмыкаться перед сильными мира сего, то жди беды. Обычно так и рождаются вахтеры. Люди, наделенные таликой власти и возомнившие себя пупами земли. Точнее, как оказалось, не только люди. К аркхалусам это тоже относится. Потому что стоило выйти из обители, мы почти сразу уперлись в не самого красивого представителя этого народа. Пернатый перед нами был чуть сгорбленным, невысоким по местным меркам и со странным окуляром, надетым на глаз. Благодаря последнему он напоминал увлеченного ювелира, рассматривавшего драгоценные камни. Пернатый брезгливо всмотрелся в рис, настраивая свою псевдолупу. Потом вгляделся в моих спутников. Единственное, на мне задержался и вроде даже кивнул. Ну, само собой, его светлейшество изволил посетить Элизий. «Игрокам с темной кармой проход запрещен», — отрезал он. И можно было бы послать наглеца. Уверен, что даже наш пацифист Лицей справился бы с этим недомерком. Однако у Пернатова имелась пара козырей в виде закованных в броню то ли стражников, то ли телохранителей. Вот эти ребята были явно из высшей лиги. Оно и понятно, абы кого на границе не оставят. К тому же что-то мне подсказывало, что недалеко пасутся еще архалусы, которые подорвутся сюда в случае чего. «Ну, давайте прощаться», — улыбнулся я. Рис, явно смущаясь, подошла ко мне и негромко сказала: «Сереж, пожалуйста, будьте осторожнее». «Не бойся», — заверил ее Троуг. «Со мной не пропадет. На прощание поцелуемся?» «Нос сломаю», — таким же вкрадчивым и спокойным тоном ответила девушка. «На нет и суда нет», — развел руками Корл. «Пойдем, Серег». «Мы будем здесь», — кивнул Лицей, с полуслова поняв меня. Таможню мы прошли без особых проблем. То есть никаких печатей в загранпаспорт, заполнения декларации и прочей фигни. У нас только записали имена и спросили цель визита. Да, глазок подозрительно посмотрел на меня, когда я сказал посещение самого красивого в Элизии храма, однако в ответ ничего не произнес. Я зачарованно глядел на будто воздушные шпили города Миллет, что расстелился внизу у предгорья, и не мог скрыть восторга. Теперь понял со всей ответственностью, что в рекламе про рай и Краснодарский край врали. Вот он, как есть, именно такой, каким его описывали. Посреди живописных, таких зеленых лугов, что от цвета резало глаза, раскинулся... Нет, не красавец Пятигорск, а просто волшебный, точно сотканный из кусочков зефира город. С высокими, причудливо изогнутыми белыми стенами и открытыми башенками с рослыми архалусами на них. «Ты клювом не сильно щелкай, это все морок», — сказал Троуг. «Какой еще морок?» «Увидишь, пернатые любят пускать пыль в глаза. Нам туда». Я на всякий случай всмотрелся в карту. Если верить той отметке, что дал Липкий, то нужный нам камешек должен был оказаться где-то в городе. Прямой путь не прослеживался, потому что местность впереди не разведана. Однако у меня в руках находился своего рода компас, по которому можно было время от времени сверяться. «Старайся не глазеть по сторонам и ничему не удивляйся». «Звучит так, будто мы направляемся в гей-бар». Троуг не ответил. Вообще в Элизии он словно преобразился. Вместо обычной веселости лицо Корла приобрело суровое сосредоточенное выражение. Рядом с ним даже я невольно настроился на деловой лад. Лицей вычитал, что Аарат-Тхель — это священный сад. Посетить его могут лишь светлейшие, отсюда и такие требования к карме. «Это я уже и сам понял», — кивнул Троуг. «Важно не как туда проникнуть, а как потом уйти. Но ничего, мы сначала немного осмотримся». «Ты был в Милите?» «Нет, слишком маленький город для меня. Тут Корл на виду». Я изогнул бровь. «Это вот эта громадина, которой мы сейчас спускались, маленький город? Что же тогда большой? Хотелось бы посмотреть на столицу». Вообще Элизий разительно отличался от своего соседа Пургатора. Последний создавал впечатление забытого и никому не нужного мира. Камень, песок, редкая растительность. Элизий же поражал буйством красок. Тут даже белый цвет был какой-то другой, ослепительный, на который больно смотреть. А величественные архалусы, закованные в броню, казались небожителями, богами, спускающимися с небес. «Куда они?» — я указал на несколько летящих клиньев пернатых. «Известно куда. В Фирал воевать. Нападать со стороны врат глупо же. Держу пари, кабериды там выставляют свои гарнизоны, чтобы никто не проник». «Так они и нападают не со стороны врат». «Это как?» «Ну?» — Троук замялся. «Я не умею умно и красиво говорить. Короче, раньше были вратари, и все перемещения шли только через них». «А потом некоторые игроки начали перемещаться через миры самостоятельно?» «Ага. Не знаю уж, как они это выделывают, но ты же сам видел». Я вспомнил исчезнувшего протектора и кивнул. «Действительно, так оно и было». «Ну вот и архалусы и кабериды развили в этом направлении бурную деятельность. И, судя по всему, что-то у них получилось. Я слышал, что и у пернатых, и у перепончатокрылых есть свои вратари. Ну, или те, кто их замещает». «Вот как архалусы перемещают свои войска в Фирал». «Ага. Как я понял, там все не так гладко. Численность войск при переходе не самая большая. Поэтому им помогают части, которые нападают непосредственно с врат. Набьются туда, как сельди в бочку, а потом по сигналу переходят в атаку. Хотя по-настоящему больших прорывов давно не случалось. Сделают архалусы набег, а потом отступают обычными вратами. Вроде как создавать обратные переходы они пока не научились». «Интересно, интересно», — забормотал я. «И что же, они создают себе новые врата? Или могут прыгать из любой точки в Элизии?» «Спроси, что полегче. Я за сколько услышал, за столько продал. А как и что, это уже мне неизвестно. Ну что, как тебе вокруг?» Вопрос оказался непраздным, потому что окружающий мир одновременно и поменялся, и остался прежним. Белизна стен померкла, трава утратила свою сочную зелень, могучие архалусы превратились лишь в откормленных людей с крыльями за спиной. В общем, эйфория стала проходить. «Странно как-то. Что это было?» «Морок. Здесь другой воздух. Не знаю, что тут и как. Тебе бы Лице отлично рассказал. Но когда после долгого отсутствия попадаешь в Элизий, все кажется чуть ярче, чем есть на самом деле. Потом немного привыкаешь, и все становится как прежде. Этот эффект и называют мороком». Хотя все же своего спокойного величия Милит не утратил. Стражники у высоченных ворот встречали нас снисходительно, а шпили, протыкающие небо, пытались раздавить своей царственностью. Я ступал по дымчато-белой мостовой, боясь, что кто-то сейчас покажет на меня пальцем, и в следующее мгновение Сережа вылетит из города. Но нет, на нас не обращали практически никакого внимания. «Весь город вымощен белым песчаником», — вещал Троук, идя по камням. «Его добывают под Ладбой пленные кабериды». Я зачарованно смотрел на мелькающих существ. Нет, игроков, в том числе пергов, здесь хватало. Но в основном тут и там проносились пернатые архалусы, бесчисленное множество которых и пересчитать нельзя было. Я зазевался и на мгновение налетел на одного из них. «Простите». Архалус буркнул и побежал дальше. Я усмехнулся. Кого-то он мне напоминал. Несуразный, некрасивый, с переломанным крылом. «Ты в порядке?» — спросил Троук. «Вот ведь черти пернатые. Пойдем». Больше всего существ было на площади. Однако меня привлекла не толпа, а ряд столбов, выставленных в линию. К пяти из них были прикреплены высокие клетки с шипами, направленными внутрь. Настолько узкие, что заточенные существа не могли даже сесть. Вокруг столбов полукругом стояли стражники, сплошь обыватели. «Пойдем, это преступники», — Троук заметил мой взгляд. «Понятно, что не племянники местного мэра». «Приговор им смертная казнь, только весьма мучительная. Они будут стоять там под светом Эрхила, пока не умрут от жажды. Или пока не потеряют сознание и не упадут на один из шипов. Тоже вариант. Когда вместо них останется только пыль, пустые клетки снимут. Тогда кто-то из стражников станет игроком. Согласен, подобное наказание может показаться жестоким. Мы в Ногле просто забиваем преступника камнями. Мне как-то фиолетово, что и как с ними будет. Представителю по правам человека жаловаться не буду. Хотя ближний к нам и не человек. Это была правда. Существо оказалось настолько большим, что еле влезло в клетку. Да и последнее оказалось внушительнее железных товарок. Лысый с зеленоватым оттенком кожи и торчащими клыками громила даже взаперти внушал, если не страх, то определенные опасения. «Орк!» — кивнул Корл. «С Гримара, скорее всего. Далекий мир, не представляю, чего он здесь забыл». «Зато я замечательно представляю. Даже знаю, как его зовут». «Да ладно!» «Ага, это Хирве. Погляди на кольцо у него в носу. Здоровое такое, золотое?» «И преступников тут ровно 5. Столько же, сколько было в первой группе, что взяла задание у Липкова». «Ну, хотя бы за это мы можем не беспокоиться». Я пожал плечами. Помимо Хирва, в его отряде имелись Цверг, Зверолюд и 2 человека. Разношерстная компания. И что-то мне подсказывало, что с совершенно разными навыками. Если уж у них не получилось украсть камень, то тут все обстояло достаточно сложно. Мы прошли несколько улочек, и народу стало меньше. Я постоянно сверялся с картой и с некоторой долей волнения отмечал, что мы подходим все ближе к цели. Масштаб увеличился, теперь можно было различить уже пройденные дома. Наконец мы вышли на широкую дорогу и увидели вдалеке приземистый купольный храм, резко выделяющийся на фоне белоснежных построек своей желтизной. Аратхель. Древняя святыня, вокруг которой и возвели город. Я вспомнил все, что Лиций узнал про это место. «И райские сады», — Троук осмотрелся. Сюда, к центру, сводились 3 самые широкие дороги Милета. Они упирались в высокие арки, заключенные в толстую стену, что отделяло город от святого места. У пышных цветников или в тени раскидистых кустарников могли отдохнуть любые существа, с одной лишь поправкой. Они должны были быть светлейшими. Но что меня поразило больше всего, я почти не видел стражи. И у арки не сидел глазок, сканирующий проходящих на количество светлой кармы. Интересно. «Что за блядство?» — выругался Корл, упершись в невидимую стену. «Троук, хватит ругаться и опусти руки. Ты напоминаешь злого мима». Я сделал несколько шагов вперед и оказался по ту сторону арки. Провел рукой, никакой преграды. «Троук, осмотрись здесь, но не уходи далеко, хорошо?» «Заметано», — кивнул Корл. Еще раз огляделся. «Даже странно. Я нахожусь в святая святых и по-прежнему остаюсь безразличен для окружающих. 2 игрока, человек и зверолюдка-кошка, мило общались на скамеечке, под кустом лежал архалус-обыватель, глядя на журчащий ручей, поодаль вяло беседовали несколько его собратьев. Я решительно направился к храму. С восхищением отметил открытые толстенные двери, обитые кованым железом, залитый свечным светом широкий круглый зал и 4 стражников, замерших на одинаковом расстоянии друг от друга. Последние, судя по размерам, были или откормленными комбикормом архалусами, или как минимум архангелами. С первоклассным оружием и доспехами. Что означало лишь одно. Поссориться с этими ребятами можно один, последний раз. В центре на небольшом постаменте лежал он. Сертхолл. По холодному антрацитовому блеску я сразу понял, это именно то, что я ищу. Рука уже сама потянулась к камню, и лишь величайшим усилием воли удалось ее отдернуть. Представляю, как это выглядело со стороны. Перед постаментом на огромной массивной подставке лежал раскрытый фолиант. Я подошел к нему, поглядел. Какие-то крокозябры на незнакомом языке. Не без опасения перевернул страницу. Символы изменились. Я пролистал почти до конца, когда увидел привычные мне буквы. Видимо, тут были использованы разные языки, их объединяло лишь то, что они принадлежали людям из отстойника. Благодаря лингвистике мне даже удалось что-то прочесть. Правда, вышло, будто все прогнали через Google переводчик. Если опустить вообще малоразборчивые фразы и чуток подсократить, то выходило следующее. Предводитель легиона Вархаил Завоеватель вести в бой на первый город Фирал. Десница подниматься высоко, меч блестеть, волшебный камень вратарей сверкать в мече. Вархаил биться, как корнолев, против пяти кабиридов, но умирать, а камень потеряться. Много веков спустя святыня возвращена и украшает Аарат Тхель. Навык аксиологии повышен до 13 уровня. Ну, теперь хоть что-то прояснилось. Видимо, камнями раньше действительно обладали игроки с определенными ликами, оттого и мне они дались без особых усилий. Артхолл принадлежал спасителю, Картхолл — разрушителю, Сертхолл — завоевателю. Вопрос в другом. Почему здесь говорится о камне вратарей? Или я что-то не так понял? Покрутившись еще немного, я покинул храм. С наскоку Сертхолл не захватишь, стражники не дадут. Как говорилось в том анекдоте, Чапаю думать надо. Причем шевелить мозгами придется весьма основательно. Я обошел сад, отметив еще два арочных выхода отсюда. А после вернулся к Троугу, рассказав ему об увиденном. «Четверо. Надо дождаться, пока кто-нибудь отойдет. Нужду справить или еще чего. Тогда и нападем». «Умерь пыл, нападатель. Ты даже в райский сад пройти не можешь». Или мне подойти к Архалусам и предложить выйти, чтобы поговорить? Не вариант. Тут надо действовать как-то по-другому. Как по-другому? Я пока еще не придумал. Давай завалимся в какой-нибудь местный бар и покумекаем. Если ни до чего своими мозгами не дойдем, то вернемся к Лицию и Рис. Я видел одну харчевню возле центральной площади, оживился Троук. Я задумчиво кивнул ему, все размышляя о Сертхоле. Он был так близко и одновременно далеко. Что-то внутри меня говорило, что камень мой и должен принадлежать только мне. Привет, Голум. Однако, как завладеть им, не было никакой, даже самой плохонькой мысли. Мой взор бесцельно бродил по широкой улице Милета, как вдруг зацепился за странную фигуру, что притаилась в проулке. В груди тревожно кольнуло. Эх, моя родимая интуиция! Я нарочно не стал рассматривать того, кто находился в тени, чтобы не спугнуть недошпика. «Троук, нам сюда». Я потянул Корла за собой, уводя в сторону на одну из улочек. «Харчевня же дальше!» — возмутился мой друг. «Так надо». Мы зашли за угол, и я тут же приложил палец к губам. Троук, скажем откровенно, хоть иногда и был валенок валенком, тут же сообразил и кивнул, прижавшись к стене дома. Я и сам замер, прислушиваясь. Тихие поспешные шаги, свидетельствующие о том, что преследователь торопится, но одновременно старается себя не выдать, после чего я увидел его. Того самого Архалуса, что толкнул меня совсем недавно, выделяющегося своей несуразностью среди красавцев-сородичей. «Ой!» — вскрикнул пернатый и бросился назад. Сказать честно, для такого нескладного существа припустил он весьма шустро. Короткий рывок вперед навстречу выходящему из-за угла Архалусу, и вот он уже трепыхается в моих руках. Выглядел тот испуганным, даже жалким. Я его понимаю. Слишком резкая смена декораций. Из преследующего он превратился в преследуемого. «Что вы хотите от меня?» — наконец сказал он. «Скорее, что ты хочешь от нас, я тебя запомнил. Это ты налетел на меня на площади». «Зачем теперь преследуешь?» «Не понимаю, о чем вы говорите». Архалус, если не успокоился, то постарался взять себя в руки и выглядеть невозмутимым. «Не понимаешь?» Я обернулся, вокруг никого. «А как ты смотришь на то, чтобы мы тебе немного подрезали крылышки?» Я придавил пойманного пернатого одной рукой, а другой полез в инвентарь, чтобы достать кацбальгер. Пошарил раз, второй, третий и не совсем понял. «Это куда кашкадер делся?» Почему-то мои манипуляции очень сильно повеселили Архалуса. Он прыснул от смеха и даже спросил, «Меч ищите?» «Ах ты грязь!» Я вытащил лунный клинок, что находился в ножнах на плече, и прижал к горлу Архалуса. Перед глазами потемнело от злости, а внутри родился страшный, пожирающий душу гнев. Видимо, с моим лицом тоже что-то произошло, потому что Архалус струхнул. «Нет, нет, пожалуйста, нет!» «Сергей!» — заволновался Троуг. «Зачем ты нас преследовал?» «Письма! Письма!» «Какие письма?» «Которые я у вас вытащил! Я вор! Эти письма очень заинтересовали моего шефа!» — залепетал Архалус. «Да?» Я мельком просмотрел инвентарь и понял, что писем, которые выпали с Вальфаила, отца Макса, действительно нет. «И меч ты тиснул?» «Да. Показал все шефу, он начал читать. Что-то там было. В общем, он приказал следить за вами. А когда узнаю, где вы остановились, сказать ему, чтобы мы нанесли визит вежливости». «Знаешь, что мы сделаем? Мы сами нанесем визит вежливости. Веди нас к своему шефу».